Не с вознесенной главой возвращались они на родину. Если он и ухмыльнется по поводу того, что хлеб им достался даром, то все-таки его честь купца будет этим сильно задета, и даже перед ним они пристанут в своем уже ложном свете. Один раз они все одновременно вскочили, чтобы броситься к ослам и сразу же отвезти найденные деньги обратно. Но также одновременно они отказались от этого намерения, поникли, махнули рукой и сели опять. «Нет смысла», — сказали они, подразумевая под этим, что возвращать деньги так же, если не более бессмысленно, как бессмысленно то, что деньги вернулись к ним. Они качали головами. Они делали это и во сне, то один, то другой, а то и несколько человек одновременно. Они стонали во сне. Не было ни одного, кто бы дважды или трижды, не ведая того, не застонал в течение ночи. Но порой на губах то у одного, то у другого из спящих появлялась улыбка, и случалось даже, что несколько человек одновременно счастливо улыбались во сне. В неполном составе. Добрая весть. Якову сообщили, что возвращаются домой его сыновья, что они приближаются к отцовскому шатру со своими вьючными ослами, тяжело шагающими под грузом мицриамского зерна. Те, кто известил Иакова, не заметили, что возвращаются сыновья в девятером, а не в десятером, как отправлялись в Египет. 9 человек — это большой отряд, особенно со всеми ослами. 9 человек почти не уступают внушительностью 10. Что одного не хватает, этого, если глядеть не очень пристально даже, и не заметишь. Не заметил этого и Вениамин, стоявший рядом с отцом перед волосяным домом. Вениамин не увидел ни 9, ни 10 человек, он видел просто братьев, которые возвращались весьма представительным отрядом. Только Иаков сразу это заметил. Поразительно, ведь патриарху было уже под 90, и никак нельзя было ждать от его погасших от старости и моргающих карих глаз с бледными прожилками у нижнего века особенной зоркости. Когда дело касалось безразличных предметов, а что в эти годы не безразлично, они ею и не обладали. Но ущербность старости идет гораздо больше от души, чем от тела. Достаточно, мол, видели и слышали. Не беда, если чувства и притупляются. Однако есть вещи, ради которых они неожиданно обретают вновь охотничью остроту, проворство, достойное считающего овец пастуха. А когда дело шло о полном или неполном составе Израиля, Яков был зорче, чем кто бы то ни был. «Их только 9», — сказал он твердо и все же немного дрожащим голосом и указав рукой. Очень короткое мгновение спустя он прибавил. «Нет Симеона!» «Верно, Симеона еще не видно», — отвечал Бенони, пошарив глазами. «Я тоже не нахожу его. Сейчас он, вероятно, появится». «Будем надеяться», — сказал старик очень твердо и снова взял за руку младшего сына. Так он дождался, чтобы они подошли к нему. Он не улыбнулся им, не сказал ни одного слова привета, он только спросил, «Где Симеон?» Ну вот, он опять явно собирался поставить их в самое затруднительное положение. «О Симеоне?» «Потом», — ответил Иуда, «Привет тебе, отец. О нем сразу и заранее скажу только, что тебе незачем о нем беспокоиться. Вот мы и вернулись из торговой поездки к своему господину». «Но не все», — сказал он непреклонно. «Что ж, привет вам! Но где Симеон?» «Ну, он немного отстал», — отвечали они. «И сейчас его еще здесь нет. Это связано с торговой сделкой и с причудами того, кто там, может быть, вы продали сына моего за зерно?» «Нет-нет, но зерно, как видит наш господин, мы привезли. Зерна у нас хватит, хватит, во всяком случае, на некоторое время. И зерно очень хорошее, пшеница и нижнеегипетский ячмень высшей марки. И у тебя будут лепешки для жертв. Это первое, что мы сообщаем тебе. А второе...» «Второе покажется, пожалуй, довольно-таки чудным, а то и чудесным, и впору даже, если тебе угодно, назвать это неестественным. Но мы все-таки полагали, что это тебя порадует». «Мы получили это хорошее зерно даром, то есть даром не сразу. Мы за него заплатили, и вес наших денег священно соответствовал весу тамошних гирь, но когда мы сделали первый привал, Иссахар нашел свои деньги у себя в торбе, А потом, представь себе, мы все нашли свои деньги, так что мы привезли и товар, и деньги, чем надеемся снискать твое одобрение».